Глава 4. Разведка боем. Что же, Всеволод был доволен подобравшейся командой. Все, кроме Ксении, поняли, что, почему и зачем. Они возложили на него обязанности командира, отдали свой голос и свободу, и это было верным решением. Бывший старлей морской пехоты не самый плохой командир. Ни один из бывших его сослуживцев и подчиненных не мог бы сказать, что Всеволод Бураков злоупотреблял властью. Он изредка бросал взгляд в сторону «обоза», в кавычках. Пузан, которого присылали на переговоры, пытался организовать их. Мужчины его слушались, а вот женщины оспаривали каждое слово. Всеволод усмехался про себя. Чтобы руководить этим курятником, нужно иметь железный авторитет, которого у новоиспеченного лидера не было. Но кое-чего он достиг. Мужчины отправились к пустырю и вскоре вернулись с инструментами. Видимо, прислушались к совету Бура и решили все-таки вскрыть квартиры и обыскать дом. Сам новый генералиссимус остался снаружи, изредка бросая в сторону Всеволода неприязненные взгляды. «Уходим», — приказал Бур, поднимаясь. «Ждите здесь, я сейчас», — и направился к Пузану. «Послушайте», — сказал он, подойдя, — «не знаю вашего имени и отчества, я вам дам совет, хороший совет. Как только наберете барахла и еды, уходите из города, ищите тихое, спокойное место. Может, вам повезет, здесь вы точно покойники». «Держите ваши советы при себе», — огрызнулся Пузан. «Не захотели остаться, проваливайте, без вас управимся». «Ну, как знаешь, генералиссимус», — со смешком ответил Всеволод. «Запомни, великий вождь обиженных и оскорбленных, коли ты взялся за них отвечать, так отвечай, каждая смерть будет на тебе». «Нет, на тебе, это ты отказался их защищать». «Ошибаешься, я сейчас уйду и забуду о них, моя забота вон там стоит». Всеволод мотнул головой в сторону своих спутников. «И оставил я это стадо с тобой живым и здоровым. На мне только две жизни, этого дурачка, побежавшего за автоматом, его спятившей женушки, а эти 18 твои, запомни это!» И, развернувшись на каблуках, Бур пошел прочь. «Следите за тылами», — предупредил он свою группу. «Не хочу, чтобы кто-нибудь увязался за нами к тайнику. Все мы не заберем, а отдавать полезные вещи этим убогим, которые завтра снова инквизиторам попадутся, жалко». Игорь первым кивнул и занял привычное место в арьергарде. Бур задал направление и темп, нарочно скрывшись между домов от пристального взгляда Пузана, после чего сразу свернул в нужную сторону. Через 10 минут они вышли к дому. Видимо, Бог услышал Всеволода и его просьбу пожалеть дом. Тот стоял целехонький, и дверь в подвал после всех катаклизмов осталась прикрыта точно так же, как когда Бур уходил. Вошли без проблем. На самом деле данный подвал не сильно отличался от подвалов советских домов. Земляной пол, тусклое освещение, которое сейчас вообще не работало. Единственным источником энергии была странная лампа в виде дырявой консервной банки, добытая еще в офисе. Далеко идти не пришлось. Всеволод оборудовал схрон неподалеку от входа. Объяснялось это просто. Тогда делать все пришлось одному, и далеко таскать было довольно тяжело. Никто тайник не потревожил, небольшой, почти незаметный холмик в углу. Вот и пригодится саперная лопатка, спрятанная на трубах коммуникаций. Земля подсохла за 3 дня. Тут, похоже, и вчерашнего потопа не было. «Игорь, возвращайся ко входу и следи, чтобы нам гости не пожаловали». Сержант кивнул своей огненно-рыжей головой и, неожиданно поцеловав Карину в губы, быстро вышел. Всеволод бросил на девушку удивленный взгляд. Карина улыбнулась и, пожав плечами, тихо сказала: «Так вышло». Всеволод кивнул и потянулся за лопаткой. 5 минут работы, и тайник был вскрыт. Сверху все было обложено куском брезента, под ним рюкзаки, набитые экипировкой, оружие упаковано отдельно. Всеволод начал доставать рюкзаки и передавать их спутникам. «Сначала одежду и обувь», — приказал он. «Чужой!» — разнесся по подвалу голос Игоря. Всеволод схватил оружие и, обогнув остальных, выскочил в коридор. «Кто?» — подбежав к сержанту, спросил он. Игорь молча указал на объездную дорогу. По ней прямо ко входу в подвал шла девушка в коротких шортах и кожаной жилетке, надетой прямо на голое тело. На ногах босоножки. Всеволод хорошо запомнил ее. Лифчика на девушке не было, а грудь второго размера с крупными вишневыми сосками и в глаза бросалась, и забыть такое было трудно. Вот только сейчас она должна была обшаривать дом вместе с группой Пузана, разве не так? «Как быть?» — тихо спросил Игорь, стараясь держаться подальше от входа, чтобы не быть замеченным. «Она идет прямо сюда». «Больше того, она точно знает, куда идет», — прокомментировал поведение гостьи Бур. Девушка подошла ко входу и нерешительно остановилась перед приоткрытой дверью. «Не стреляйте!» — робким голосом попросила она. Игорь и Всеволод, прятавшиеся во тьме, удивленно переглянулись. Девушка знала, что ее видят и слышат. «Что делаем?» — взглядом спросил Игорь. Всеволод пожал плечами. «Открывай!» — шепотом приказал он, наводя на девушку автомат на всякий случай. Игорь толкнул дверь, стараясь не оказаться на линии огня. «Не стреляйте!» — еще раз попросила гостья, увидев изготовившегося к стрельбе Всеволода. «Я пришла одна и никому не сказала, где вы». «Заходи», — приказал Бур. «Как ты нас нашла?» Девушка вошла, и Игорь снова закрыл дверь. «Знала, что вы здесь, и пришла». «Игорь, я же просил тебя следить за нашими делами», — упрекнул сержанта Всеволод. «Не было там ее», — ответил тот. «Да и заметь, пришла она не по нашему маршруту, а по объездной дороге». «Он не виноват», — попыталась оправдать Игоря девушка. «Я не шла за вами, я шла туда, где были вы. Я так могу». «Что значит «шла туда, где мы»?» — окончательно растерялся Всеволод. «За последние 3 дня многое случилось. Самое странное — то, что я теперь всегда знаю, где находится нужный мне объект. Просто представляю то, что хочу, и вижу». Бур озадаченно замолчал. Неужели у этой девушки при слиянии прорезалась какая-то сверхспособность? Если так, то она может оказаться не единственным мутантом. «И чего ты хочешь?» — перешел он к главному вопросу. «Хочу, чтобы вы взяли меня с собой, там я погибну». Всеволод всерьез задумался. И что с ней делать? Она пришла к ним и ищет защиты. В принципе, еще один человек не будет помехой, тем более с таким уникальным даром, если это, конечно, правда. Один человек — это не 20 закребетников. Но как быть с собственным словом? Ведь он отказался принимать тех людей. Если позволит ей остаться, это может подорвать его авторитет в группе. «Я не могу решить один», — наконец нашел он выход. «В таком серьезном деле решать нужно всем вместе. Пойдем со мной», — приказал он. Девушка обрадованно закивала. «Игорь, твое мнение?» Сержант довольно долго молчал, обдумывая решение. «Она может быть полезной», — наконец изрек он. «Но чем она подтвердит свои способности?» «Это легко», — спокойно ответила сержанту девушка. «Например, ваш схрон находится в 3-й от входа секции с правой стороны». «Есть задача посложнее», — решил испытать девушку Всеволод. «Ты видела боевую машину, которую притащили инквизиторы?» «Такая угловатая, в пятнах?» — Всеволод кивнул. «Здесь неподалеку есть еще одна такая же. Сможешь ее найти?» Девушка на несколько секунд закрыла глаза. «Она находится за пустырем, в небольшом овраге, и рядом с ней люди. Они ее пока не видят, но могут найти». «Верно», — подтвердила она, — «вот то, что рядом с ней чужие, это плохо. Ты можешь определить, кто они?» Девушка отрицательно покачала головой. «Я знаю, что они рядом, и знаю, что их больше 3. «Что будем делать?» — спросил Игорь. «Без понятия», — обдумывая ситуацию, — ответил Бур. «Терять такой транспорт нельзя, но сейчас к бою готов только я. Если идти за бронемашиной, то всем вместе. Но если они найдут ее раньше и разберутся с вооружением, то придется ее уничтожить. Вместе с этими незнакомцами. Поскольку обратно они ее уже хрен отдадут. Ладно, хватит лясы точить. Быстро двигаем к схрону, экипируемся и идем к машине. Твое слово насчет нее?» На этот раз Игорь не стал долго размышлять. «Я за. Может, она не солдат, но ее способности принесут не меньше пользы, чем матерый спецназовец». «Я тоже за», — согласился Всеволод. «Теперь нужно узнать мнение остальных, хотя, думаю, проблем не будет. Игорь, ты с нами?» «Придется оставить вход без присмотра, нам нужно торопиться. Кстати, как тебя зовут?» — обратился он к девушке. «Инга». «Я Всеволод, он Игорь. Как Бур и ожидал, возражений не возникло, только Ксюша буркнула что-то насчет справедливости, но, получив легкий толчок в бок от стоящего рядом с ней Серго, заткнулась, одарив его возмущенным взглядом. Собирались быстро. Карине повезло, ей подошел камуфляж механика-водителя. Оба Игоря и профессор тоже подобрали себе подходящие размеры, но вот с Ингой и Ксюшей возникли проблемы. Им ничего не подошло. «Придется вам пока что так походить», — подвел итог Всеволод. Ксюша фыркнула, ее одежда подходила скорее для дискотеки, чем для прогулок по постапокалиптическому миру. Блестящая синтетическая блузка без рукавов, мини-юбка и туфли на платформе, в которых не то что бегать, ходить-то тяжело. Инга была экипирована чуть лучше, но все равно не для дороги, да и декольте кожаной жилетки, надетой на голое тело, притягивало взгляд. Вообще девушка была ладная, ростом под 1,75 м, стройные длинные ноги, вздернутый зад, обтянутые шортами яркие рыжие волосы, забранные в толстую косу, такого же цвета брови, слегка вытянутое лицо, пухлые губы и ярко-зеленые слегка раскосые глаза. Такие девушки чаще всего встречаются на обложках мужских журналов, чем в реальной жизни. Профессор отказался брать автомат, ограничился пистолетом-пулеметом. Оба Игоря вооружились по полной. Автоматы, двойной боекомплект, пистолеты, ножи. Все, включая женщин, получили рюкзаки, куда погрузили множество полезных вещей. Всеволод имел все основания полагать, что к схрону они уже вряд ли вернутся. Пока остальные занимались экипировкой, он запустил электронный планшет, который нашел в кармане одного из камуфляжных костюмов. Трофейный девайс сильно напоминал КПК, только в более защищенном корпусе. Размером с наладонник, но легко растягивался в лист формата А4. Судя по всему, спутники на орбите этой Земли еще работали, и карта с ярко-красной точкой, пульсировавшей на окраине города Жукова, точно отображала их местонахождение. Всеволод уменьшил масштаб карты, разбираясь с географией. Город оказался почти в Европе, точнее, в европейской части Московии, там, где в привычной Буру России начиналась территория Прибалтики. Контуры континентов были идентичны, правда, на этом сходство двух миров и заканчивалось. Граница страны проходила по линии Берлин-Варшава-Прага, и от города Жукова до этой границы было довольно далеко. Хотя все зависит от того, как смотреть. Всеволод напрягся, вспоминая карту Европы. По его прикидкам, Жуков располагался на месте Вильнюса или где-то совсем рядом. Бур внимательно изучал отметки вокруг города, и две из них его очень заинтересовали. В 40 километрах от Жукова в огромном лесном массиве располагался объект с индексом SSNL-9. Пытаясь понять, что это за место, Бур попробовал увеличить масштаб карты, но вместо изображения на экране замелькала надпись «Доступ запрещен». Учитывая, что рядом с этим объектом располагалась база ОПОО, похоже, это и есть следующая точка их маршрута. Народ, как думаете, что может означать аббревиатура ОПОО? Все на мгновение задумались. Первым нашелся бывший полицей. На ум приходит особое подразделение, а вот что могут означать остальные, о, сказать затрудняюсь. Молоток, Игорь, похвалил сержанта Всеволод. Ты правильно угадал, это особое подразделение, а две другие, о, означают охраны объектов. И такой объект я обнаружил. Здесь вообще раскидано немало военных частей. В радиусе сотни километров три полка, один танковый, два ракетных, плюс два комплекса противовоздушной обороны и две станции дальнего обнаружения. А в 300 километров отсюда база Балтийского флота. Я посмотрел по карте. В здешней Европе аж 24 военных базы Москвы. А с другой стороны границы наверняка натовские стоят. Хороший атлас, заглянув через плечо Всеволода, заметил Серго. Нам не помешает заглянуть на подобную базу. Оружие-то у нас есть, а вот ТТХ всего этого добра, и как его обслуживать, мы не знаем. И с этим нужно разбираться как можно быстрее, но сначала БТР. Это точно, терять его нельзя, согласился Бур. Ну что, все готовы? Находившиеся в небольшом закутке люди молча кивнули. Пустырь в результате последнего слияния оказался непроходим. Мало того, что его надвое распорола река, преодолеть завалы из разрушенных домов не представлялось возможным. Поэтому Всеволод повел отряд в обход и не прогадал. Скорее всего, напрямик расстояние было бы меньше, но вот времени на его преодоление ушло бы в два раза больше. «Они нашли машину», — неожиданно остановившись, сказала Инга, шедшая следом за Буром. Всеволод прикинул оставшееся до врага расстояние с полкилометра. 3 минуты в быстром темпе по роще, и они будут на месте. «Профессор, останетесь здесь, будете охранять женщин», — начал раздавать указания Бур. «Если что, стреляйте, не думая. Сможете?» Ответом на вопрос послужил ляснувший затвор и щелчок предохранителя, после чего астрофизик ловко выдвинул телескопический приклад и разложил штурмовую рукоять. «Я не всю жизнь носил белый халат», — улыбаясь, ответил он на удивленный взгляд бывшего морпеха. «Срочно служил в Афгане в роте разведки. Наверное, и дальше бы служить остался, но уволили в запас по ранению. После этого и пошел учиться. Сменил песчанку на белый халат». «Тогда затыл я спокоен», — без малейшей иронии произнес Всеволод. «Я позову, когда все кончится». Он скинул рюкзак и трофейную снайперку, оставив только автомат. Подпрыгнув, проверяя, как подогнано снаряжение, вытащил из кармана несколько мелких вещей, которые звякнули, и разложил их по разным местам. Подпрыгнул еще раз, все было в порядке. Оба Игоря повторили эту процедуру, прекрасно сознавая необходимость оной. Скрытность — первое дело. Она обеспечивает внезапность, а внезапность — это уже половина победы. «Игорь, Серго, за мной!» — скомандовал Бур и быстро побежал по жиденькой роще, огибая или перепрыгивая поваленные деревья. Когда он был здесь в последний раз, такого бурелома не наблюдалось, да и свежими все изломы были явно последствия двухдневной бури. Вскоре послышались голоса. Всеволод опустился на колено, поднял согнутую руку со сжатым кулаком. «Замри!» — отложил автомат и извлек бинокль. Ползком приблизился к кустам и, медленно разведя ветки, осмотрел овраг. Противников было 5. 4 мужчин в черной военной форме. В бинокль было прекрасно видно красные кресты, но не прямые, как у инквизиторов, а больше похожие на немецкие, с лепестками по краям, красные в белом контуре. У всех автоматы, но совершенно незнакомые. Больше всего они напоминали калашников, к которому горизонтально слева крепится коробчатый магазин, похожий на британский пистолет-пулемет Стен времен Второй мировой. Возле мужчин, скрестив на груди руки, стояла какая-то деваха с волевым лицом и в очень странной одежде. Если ее спутники были одеты вполне современно, то она выглядела как Зена, королева воинов из фэнтези-сериала. Русые волосы забраны в хвост, бедра прикрывает юбка из полосок ткани черного цвета, на ногах высокие сапоги с острым носом и маленьким каблуком. Сверху нечто среднее между лифчиком и корсетом с впечатляющим декольте. Выглядела деваха эффектно, и, судя по отрывистым командам на английском, которые она выкрикивала, главной здесь была именно она. Мужчины подчинялись ей беспрекословно. Сейчас они пытались скрыть люки бронетранспортера. Всеволод понимал, что рано или поздно они обнаружат маленький замок, который откроет им путь в машину. Надо было торопиться. Также медленно он убрал руку с биноклем, ни один лист на кусте не шелохнулся, и быстро пополз обратно. 5 минут, чтобы подготовить план, еще 5, чтобы обсудить детали. План был прост — разделиться. Игорь займет позицию возле куста, откуда наблюдал Всеволод, и если переговоры провалятся, сможет простреливать весь овраг. Игорь второй обойдет овраг и подберется с противоположного края. Там есть поваленное ураганом дерево. Вполне надежное укрытие. Оттуда он сможет контролировать правый склон. Всеволод зайдет справа и попробует начать переговоры. Боестолкновения хотелось избежать. Сейчас им было выгоднее мирное решение. К тому же 5 бойцов, даже в проигрышной позиции, это серьезная сила. Черные, конечно, сильно погорячились, не выставив наверху наблюдателей и спустившись вниз всем скопом. В принципе, если бы Всеволод хотел боя, внезапная атака не оставила бы им и половины шанса. Оба Игоря заранее разобрали цели, но Бура смущала предводительница в откровенном наряде. Что-то с ней было не так. Игори уже заняли позиции, пора уже ему появиться на сцене. Как-то неуютно было идти в полный рост. Да, на нем надет бронежилет, в котором вместо пластин был странный гель. Но как поведет себя это вещество против боеприпасов, которыми заряжены автоматы черных? Да и как оно вообще работает? Конечно, Бур слышал про разработки подобных веществ, которые не отражают пулю, а поглощают ее. Но в его России эта технология была в зачаточном состоянии. Он подошел к краю оврага и некоторое время разглядывал людей, суетящихся 3 метрами ниже. Прошло секунд 20, никто не обращал на него никакого внимания. «Привет», — сказал он на своем плохом английском. Далее последовала сцена из гоголевского «Ревизора». Черные словно оцепенели. Первой оправилась от шока королева воинов. «Стой там!» — выкрикнула она. «Ты кто?» При этом она выхватила из кобуры какой-то странный пистолет с очень толстым стволом и направила его на Всеволода. Черные в одно мгновение взяли его на прицел. Стало очень неуютно. Стоять в полный рост под пятью стволами — то еще удовольствие. Тщательно подбирая слова, Всеволод попытался объяснить, что зла он никому не желает, но машина эта принадлежит ему. В ответ он получил короткую емкую фразу на английском, которую Бур интуитивно перевел как «да иди ты в жопу». Но никто не стрелял, значит, переговоры продолжались. «Разойдемся миром», — предложил он, готовый в одно мгновение рухнуть в высокую траву. Бур уже понимал, что зря затеял всю эту фигню в стиле «а давайте договоримся». Нужно было сразу стрелять. «Убейте его!» — отрывисто приказала командирша. Всеволод начал падать, но четыре короткие очереди одновременно ударили его в грудь с огромной силой, закрутив и отшвырнув от края оврага почти на метр. Но, как ни странно, нанесенный выстрелами ущерб равнялся нулю. Даже грудь не болела, хотя, будь он в обычном бронежилете, пусть даже максимального класса защиты, сдох бы точно. «Добейте его!» — раздался женский голос. Именно в этот момент из кустов раздалась короткая очередь, а вслед за ней предсмертный хрип и звук упавшего тела. Это было начало. Два ствола одновременно ударили по черным и их странной командирше. Всеволод рванул чеку и швырнул во враг гранату. Рвануло нехило. Послышался свист осколков, один прошел чуть выше залегшего Всеволода, срезав высокий стебелек какой-то травы. Выстрелы смолкли. «Чисто!» — заорал Серго. «Чисто!» — отозвался в ответ Игорь. Всеволод поднялся и, прижав приклад автомата к плечу, контролируя поле боя, подошел к краю оврага. Все черные валялись на земле, изрешеченные пулями, их командирша также лежала лицом вниз. «Все кончено?» Бур проморгал начало движения. Зена вскочила, вернее, буквально взмыла в воздух и вновь скинула руку со странным пистолетом, беря его на прицел. Из ствола вырвалась голубоватая вспышка, и тут Всеволод на себе узнал, что чувствует человек, которого сбивает на полной скорости КамАЗ, груженный щебенкой. Непонятная сила ударила его в грудь, отшвырнув метров на пять и приложив спиной о молодую березку. Сила удара была такова, что береза подломилась и с треском легла на землю. Снова загрохотали выстрелы. Чувствуя жуткую боль в грудной клетке, Всеволод с трудом приподнялся и швырнул вторую гранату. Грянул взрыв. Снова засвистели осколки. Затем все смолкло. Всеволод, кое-как встав на ноги, подобрал валявшийся рядом автомат и подошел к краю оврага. «Готово!» — осмотрев тело воительницы, констатировал спустившийся вниз Серго. «Что это за хрень? Я в нее полмагазина засандалил. Игорь, явно не меньше ни одного попадания, прикинь? Она себе башку проломила, ударившись виском о борт БТРы. Ее взрывной волной швырнуло, когда вторая граната прямо под ноги угодила. Командир, а чем это? Она в тебя пальнула?» Всеволод пожал плечами. Движение отдалось болью. «Такое ощущение, что в меня грузовик врезался». Он спустился вниз, стараясь делать поменьше резких движений, и поднял черный пистолет с толстым стволом. Похоже, какое-то энергетическое оружие. На рукояти индикатор заряда. В данный момент горело 9 делений, одно было погашено. «Да, летел ты лихо. На 3 метра вверх и 5 назад», — согласился Серго. «Ты как?» «Грудь очень болит», — признался Бур. «Только все равно непонятно, что это было», — подойдя, заметил Игорь. «Я и разглядеть-то толком не успел. Лежался на земле, словно мертвый, и вдруг как подскочит. Потом вскинул свою пушку, только огонек блеснул, и Всеволода снесло. А ведь я и 3 патрона в башку вкатил. Эти автоматы — дегтяревские классные машинки, пули черных насквозь прошивали. А этой в ленточках хоть бы хны». «Может, эти ленточки и защитили ее, — предположил Серго, — или у нее была какая-то сила? Теперь уж не узнаем, только гадать и остается», — глядя на труп, прокомментировал Игорь. «Серго, давай за остальными», — приказал Всеволод, — «а мы богатрофии соберем и ямку выкопаем». Игорь кивнул и, закинув автомат на плечо, отправился исполнять приказания. Всеволод провел рукой справа от главного люка БТРа и нащупал маленькую кнопку замка. Внутри щелкнуло, двери распахнулись. Из бронемашины достали две лопаты. Поплевав на ладони, Бур и Игорь приступили к рытью могилы. Копать оказалось довольно легко. Под дерном скрывался песок, и к тому моменту, как оставшаяся часть отряда присоединилась к ним, могила была почти закончена. Ксюша, увидев лежащие в рядок окровавленные трупы, вздрогнула и, зажав рукой рот, скрылась в небольших кустиках, где ее и вырвало. Карина просто отвернулась, сразу было видно, что ей не слишком приятно. А вот Инга смотрела на тела совершенно равнодушно. Всеволод закончил с первым трупом, сложив у него в ногах содержимое карманов, оружия и боеприпасов, перешел к следующему. Из кустов вернулась Ксения, стараясь не смотреть в его сторону, уселась рядом с Кариной. Бур как раз снимал ботинки, когда Инга подошла и тихо спросила. — Я могу помочь? — И чем ты хочешь помочь? — удивился Всеволод. — Могу обыскать тела, — предложила девушка. — Кстати, мне нравится одежда покойной. Вы меня будете презирать, если я возьму ее? Все замерли. Парни выглядели ошеломленно, а вот Карина и Ксения просто впали в ступор. Карина проглотила начатую было фразу, так и замерла с открытым ртом. Лицо Ксении снова начало зеленеть. Всеволод был немало удивлен. — А тебе самой не будет противно? Инга отрицательно покачала головой. «Странное ощущение. Еще два дня назад меня подобная мысль привела бы в ужас», — неловко произнесла она. «А теперь я даже не знаю, как сказать. Все равно, что ли? Она уже мертвая, и ей эта одежда ни к чему, а мне будет в самый раз». «Бери», — разрешил Всеволод, — «если тебе, конечно, не смущает, что она на трупе». «Не смущает», — легко ответила Инга и направилась к лежащей в стороне от черных предводительницы отряда. Не церемонясь, она без лишних колебаний стянула первый сапог. С места, где сидела Ксюша, послышались характерные звуки, ее снова выворачивало наизнанку. Всеволод какое-то время наблюдал за Ингой, после чего вернулся к прерванному занятию. Эта девочка не переставала его удивлять. Да, только такие, как она, смогут выжить в этой новой реальности. Да, цинично. Да, бесчеловечно, но... — Абсолютно верно. Противнику эта одежда уже ни к чему, а ей пригодится. Оба Игоря взялись за осмотр оружия. Два автомата оказались испорчены осколками и годились лишь на запчасти, зато боеприпасы от них идеально подходили к автомату, взятому с трупа Зеленого. Все вставало на свои места. Видимо, черные и были теми еретиками, с которыми воевали инквизиторы. То, что они пришли из одного мира, говорил единый калибр, да и подбор символики в обеих группах был весьма однообразен, просто различные варианты крестов. Рядом обнаружились и два рюкзака, в которых нашлось немало полезных вещей. Всеволод закончил осмотр трупов, забрал с них все, что можно, даже две пары брюк. Погребение много времени не заняло, черных пошвыряли в могилу, сверху улеглось обнаженное тело их предводительницы. «Красивая была девка», — берясь за лопату, оценил фигуру покойницы Серго. «Слушай, может, ты ее, пока не поздно», — тут же подколол его сержант. «Прекратите», — раздался слабый голос Ксении, сидевшей спиной к могиле. «Проявите уважение к покойнице». Оба Игоря пристыженно замолчали и начали орудовать лопатами. Инга же, схватив в охапку одежду, забралась в БТР и принялась переодеваться. «Всеволод, подойди, пожалуйста», — спустя минуту позвала она. Бур заглянул в десантный отсек. «Чего?» — разглядывая обнаженную спину девушки, поинтересовался он. Она в полоборота подала ему топик погибшей. «Посмотри», — попросила она, — «тут что-то вшито в ткань». Всеволод взял топик, но никак не мог оторвать взгляда от обнаженной спины Инги. Его так и тянуло провести по ней рукой. Бур даже не смог вспомнить, когда последний раз был с женщиной, но напряжение в паху подсказало, что было это очень давно. Последние годы водка заменяла бывшему морпеху все и всех. С большим трудом ему удалось справиться с собой и посмотреть на вещь, переданную Ингой. Да, только женщина смогла бы обнаружить, что с этой одежкой что-то не так. Верхний слой сделан из черной ткани, но подкладка была странной. Каким-то образом серебристое полотно было вплавлено в изнанку черного. И что самое странное, подкладка имела характерный рисунок. Достав из кармана фонарик, Бур направил на нее луч и поднес поближе к глазам. Что же, он и так знал, что увидит. Непонятный серебристый материал фактически был одной единой микросхемой. Он погасил фонарик и вернул топик Инге. «Не знаю, что это, но с командиршей было вообще все неправильно. Игорь стрелял ей в голову, а она, с его слов, даже не покачнулась. Да и Серго в нее длинную очередь всадил, и ничего. Если бы ее не шарахнуло головой об АТР, она бы нас точно угробила. Инга надела корсет. «Зашнуруешь?» Всеволод кивнул и потянулся к серебристой веревочке, но не успел дотронуться, как та сама по себе зашнуровалась и аккуратно завязалась бантиком. Инга, обернувшись, изумленно посмотрела на Всеволода, а тот, распахнув глаза, удивленно смотрел на шнурок. — Что это было? — поинтересовалась девушка. — Понятия не имею, — отозвался Бур. — Давай, выбирайся, дел полно. Инга села на лавку и проворно натянула первый сапог. — В самый раз, полюбовавшись своей стройной ногой, — провозгласила она. — Тебе нравится? — Всеволод кивнул. — Даже очень, — бросил он, отвернувшись, и направился к остальным. — Чего там? — заинтересованно стрельнув глазками, спросила Карина. — Ткань странная, — садясь рядом, — сказал Всеволод. — Вроде как тончайшая микросхема вместо подкладки впаяна. А еще шнурок корсета, он сам по себе затянулся. Чертовщина какая-то. — Инга, классно выглядишь, — бросив взгляд через плечо Всеволода, ошарашенно произнес сержант. Всеволод повернул голову. Действительно, выглядела Инга потрясно. Сапоги подчеркивали стройные ноги, сделав их еще длиннее, мини-юбка очерчивала бедра, корсет поднял и без того великолепную грудь. — Нравится, — поинтересовалась Инга. Мужская половина отряда завороженно кивнула, женская завистливо вздохнула. «Игорь, хватит раздевать меня глазами!» — озорно засмеявшись, произнесла она. «Я только что оделась. Кстати, остальных это тоже касается». Игорь смущенно отвел глаза. Другие мужчины тоже старались не смотреть в ее сторону. Оцепенение прошло. Народ вернулся к прерванному разговору. Инга присоединилась к остальным, усевшись на притащенное бревно. Всеволод вытянул из одной кучки личных вещей карточку, очень напоминавшую закатанное в пластик удостоверение личности. На заднем фоне был крест, идентичный кресту на черной форме. Поверх шли имя и фамилия владельца, буквы PFP и расшифровка «Paladin Forces Paradise». Что же, подозрения подтвердились. «Черные» в кавычках — это и есть противники инквизиторов. Те, кого «зеленые» в кавычках называли «еретиками». Вывод первый, — начал Всеволод, бросая карточку обратно в кучу. Принцип «враг моего врага, мне друг» не сработал. Обе шайки — фанатики, только пока не ясно, фанатики чего или кого. Но и те, и другие грохнут любого, кто не принадлежит к их группировкам. «Может, вы что-то сделали не так, свойственно ей манере», — предположила Ксюша. «Все-таки было в ней что-то либеральное, идиотическое». — Ага, все мы сделали не так, — согласился Всеволод. Нужно было их сразу валить, а не переговоры затевать. Для тех, кто не понял, он указал на 8 дырок в бронежилете. Эти ребята не заморачиваются и стреляют сразу. Если бы не бронежилет местных, который нейтрализовал пули, я бы с вами сейчас не разговаривал. Поэтому теперь поступаем аналогично. Видим зеленых или черных с крестами, валим, не раздумывая. Ксюша вздернула носик, показывая, что не согласна с выводом Всеволода, но заткнулась. «Продолжим», — не отвлекаясь на Ксению, произнес Всеволод командирским тоном. «Сейчас мы разделимся. Я и Игорь пойдем в город. Нам нужен язык. Где искать зеленых, мы знаем. Где искать черных — без понятия. Поэтому пойдем за зелеными. Остальные ждут нас здесь. Серго готовит БТР к маршу. Александр Николаевич следит за территорией. Девушки занимаются своими делами, но овраг не покидают. Профессор, ваша позиция на краю рощи. В рюкзаке одного из черных нашелся бинокль, так что вы внимательно шарите оптикой по развалинам, выискивая движение. Если появятся крупные силы, отходите. Если обычный патруль в 2-3 человека, валите их. А вот если появится пятерка черных во главе с еще одной такой же бабой, линяйте как можно быстрее. Эта сволочь вам не по зубам». Астрофизик кивнул. «Тогда по коням», — поднимаясь, скомандовал Всеволод. «Если мы не вернемся к вечеру, уходите. Я оставляю рюкзак, там карта. Идите к объекту ССНЛ-9. Живите своим умом. Обратно в город не суйтесь, там скоро станет совсем плохо. Серго, ты за главного». «Так ли это важно? Давайте просто уйдем», — предложила Ксения. «Это важно», — отрезал Всеволод. «Мы должны знать врага, и кроме врага нам эти знания никто не предоставит». «Я пойду с вами», — плавно поднявшись, неожиданно произнесла Инга. Она не просила, она констатировала факт. «С чего ты взяла, что мы тебя возьмем?» — удивился Игорь. «Я ускорю ваши поиски. Мне будет достаточно посмотреть, где ближайший инквизитор, и все. А вам сколько придется рыскать в развалинах?» Всеволод замер. Такое простое решение даже не приходило ему в голову. «Хорошо», — мгновенно решил он. «Только тебе понадобится оружие». «Как насчет оружия командирши?» — предложила девушка. «Думаю, энергетический пистолет или что там у нее будет в самый раз. К тому же он окончательно завершит комплект». В словах Инги была логика. Непонятное оружие могло пригодиться. Вот только Всеволод не был уверен, что кроме покойной еретички из него кто-то сможет стрелять. На всяком случае, у него ничего не получилось. Ради интереса он попробовал пальнуть по дальнему склону оврага, но пистолет в кавычках не выстрелил. «Бери», — разрешил он, — «только сначала опробуй на чем-нибудь». Девушка кивнула и быстро опоясалась ремнем с кобурой, после чего не слишком уверенно вытащила пистолет и направила его на небольшую тонкую березку. Последовала голубая вспышка, и березку буквально вывернула из земли вместе с корнями, отбросив метра на полтора. «Очень интересно», — с интонацией Валентина Гафта произнес Всеволод. «Ладно, вперед, время — деньги». На самом деле, в этот раз торопиться им было некуда. Солнце стояло в зените, поля нещадно. Хоть камуфляж местной армии был очень высокого качества, все равно в нем было жарковато. Да и температура располагала больше к прогулке в шортах и шлепках на пляж, а не в армейских ботинках и полном обмундировании в разрушенный город. Комфортнее всех в данной ситуации было Инги, скорее раздетой, чем одетой в свой костюм королевы воинов. Это вызывало жгучую зависть. И не только зависть. Всеволод старался реже оглядываться на нее, так как даже после мимолетных взглядов на полуобнаженную девушку было очень непросто сосредоточиться на боевой задаче. Через полчаса они вышли к объездной дороге. Всеволод несколько минут рассматривал ближайшие дома в бинокль, но так и не обнаружил никаких признаков присутствия людей. Только где-то в глубине города прозвучало несколько приглушенных очередей, затем все смолкло. При этом трофейный бинокль раскрыл Всеволоду еще один секрет. Он уловил звуки выстрелов и каким-то образом измерил расстояние до них. Получалось около 2 километров. Всеволод махнул рукой и повел отряд дальше. Достигнув дома, в котором раньше находился схрон, он обернулся к Инге. «Твоя очередь, докажи, что мы не зря тебя взяли». Вдоль этой улицы до развилки, дальше по центральной, рядом с поваленной телевышкой направо, патруль возле разрушенного магазина, быстро выдала она маршрут. «Рядом еще есть люди?» Инга отрицательно покачала головой. «Людей рядом нет, но есть что-то непонятное. Я ощущала нечто подобное, когда была пленницей инквизиторов. Рядом со мной были существа, которые не являлись людьми. Их было много, но я их не видела». «Ладно, на месте разберемся. Вперед!» — приказал Всеволод, переходя на легкий бег. А остальные побежали следом. До развилки добрались минут за 10, еще 20 до телевышки, которая, рухнув, проломила красивый дом с 2 статуями пегасов у подъезда. Прямо за ним, возле разрушенного до основания здания, стояли 2 зеленых. Они наблюдали, как с десяток лысых рабов разбирают завал, пытаясь пробиться к продуктовому магазину. 3 работников, поднатужившись, подняли плиту и, отшвырнув ее в сторону, начали собирать какие-то банки и пакеты. Хабар тащили на тележку, которая стояла рядом с инквизиторами. «Ты же сказала, что людей больше нет», — укоризненно заметил Игорь. «Это уже не люди», — тихо ответила Инга. «Их разум спит, они не могут размышлять, тупо функционируют, выполняя приказы. Раньше я не понимала этого, а теперь стало ясно». «Есть поблизости еще инквизиторы или другие люди?» — снова уточнил Всеволод. Инга на несколько секунд закрыла глаза и вытянула руку в сторону стоявшего дома, стандартной, такой привычной к взгляду 5-этажки. «Там...» — много попробовал уточнить Всеволод. «Не знаю», — растерялась Инга, — «они ждут. Но я не понимаю, чего, я просто знаю, что они там». «И мы подождем», — присев за поваленную ель, тихо произнес Всеволод. Ждать пришлось недолго. В бинокль Бур прекрасно видел, как в одном из окон 5-этажки появился человек в черной форме, целившийся в зеленых из автомата, в соседних окнах еще 3. Первый обернулся и посмотрел себе за спину, кивнув кому-то, скрывавшемуся в темноте, и вновь прицелившись, дал длинную очередь. Через мгновение к нему присоединились остальные. Расстояние от инквизиторов до еретиков было не более сотни метров. Все кончилось почти мгновенно. Нашпигованные пулями тела зеленых упали на асфальт, а стрелки перенесли огонь на замерших в растерянности рабов. Черные, в кавычках, стреляли по замершим людям, как в тире. Те даже не шелохнулись. Никто не пытался бежать или укрыться. «Идут сюда», — спустя 3 минуты произнесла Инга, сидевшая с закрытыми глазами. И точно, 5 в черном шли подбирать трофеи. Они, совершенно не опасаясь, вышли из подъезда и направились к лежащим боевикам. На этот раз женщины среди них не было. Руководил мужчина в черной форме с 3 крестами на груди. Видимо, это были знаки различия. Всеволод не смог вспомнить, были ли в предыдущей группе подобные крестоносцы. «Что делаем, командир?» — тихо спросил Игорь, сжимающий автомат. «Инга, в округе есть еще кто-нибудь?» Девушка снова закрыла глаза. «Нет, не чувствую», — после довольно длительной паузы произнесла она. «Я пыталась представить людей в зеленой форме или в черной, но вижу только этих». Всеволод навел бинокль на труп инквизиторов. До них было меньше 70 метров. Если ударить из 2 стволов, можно сразу всех положить. «Валим», — решил он. «Командира попробуем взять живым». «Каким образом?» — поинтересовался Игорь. «Бьем по его нукерам», — изложил план Бур. «Потом кричим, чтобы он сдавался. Если не сдастся, стреляем по ногам». Черные шли цепью примерно в 50 метров друг от друга. До трупов зеленых им осталось меньше 10 метров. «На счет 3 бьем от края к центру. Ты справа, я слева. 1, 2, 3. Огонь!» И Всеволод вкатил короткую очередь в 2 патрона в грудь крайнего еретика, после перевел прицел на следующего, который оказался смышленнее остальных и рухнул на асфальт быстрее своего умершего товарища, который медленно опускался на подгибающихся ногах. Отряд черных был обречен. Попав под огонь, на открытом месте, без малейшей надежды укрыться, они разделили судьбу зеленых. На весь бой ушло меньше минуты. «Твою мать!» — выругался Бур. Все черные валялись мешками на асфальте. Из-под головы офицера расплывалось багровое пятно. «Рикошет», — подвел итог Игорь. «Когда они подбежали к месту бойни, неудачно вышло». Всеволод кивнул. «Нелепая случайность. Пуля срикошетила от асфальта и вошла в подбородок». «Что делаем?» — глядя на трупы с холодным спокойствием, спросила Инга. «Собираем трофеи и грузим их на тележку», — дал установку Бур. «Спрячем где-нибудь, потом заберем». Поверх уже сваленных в ящик консервов и прочих продуктов быстро покидали автоматы и боеприпасы, туда же отправились разгрузки, заляпанные кровью, и мелочи с карманов. Игорь и Всеволод подналегли и покатили тележку прочь. «Тяжелая дура», — вытаскивая колесо из трещины, прокомментировал Игорь. «Да, нелегкая», — согласился Всеволод, — «но втроем нам это не утащить. Оружие бросать жалко, консервы просто преступно. У меня в загашнике осталось всего 3 ирпа. Они, конечно, питательные, но это всем на 1 раз нормально поесть». Мародерку спрятали за разбросанными гаражами. Они явно попали сюда из их родного мира. На многих были надписи типа «Вася лох», «Светка шлюха» или просто матерные слова, нацарапанные от великого подросткового интеллекта. Закидав тележку с трофеями и мусором, Всеволод достал из пачки 2 сигареты. Одну взял себе, а вторую протянул Игорю. Бывший сержант полиции отрицательно покачал головой. «Нафиг, бросаю!» «Это ты вовремя придумал», — хмыкнул Всеволод. «Самое то — бросить курить в такой заднице». «Может, ты и прав», — согласился с ним Игорь. «Но киосков с куримом вокруг не наблюдается. Лучше попробовать бросить». «Дай мне», — протянув руку к сигарете, попросила Инга. «Не знал, что ты куришь», — удивился Всеволод. «Начинать никогда не поздно», — парировала девушка. «Для тебя поздно. Мне не жалко, но Игорь прав. В нашей ситуации зависимость не самая приятная, так что начинать не советую». Он достал пачку и убрал туда сигарету, быстро пересчитал остатки. «Здесь 11 и 2 полных пачки в другом кармане, вот и весь резерв. По какой-то причине все покойники, что зеленые, что черные, не курили». «Все, перекур закончен», — отбрасывая окурок, скомандовал Всеволод. «Задача не выполнена. Инга, нам нужны новые жертвы. Кстати, лучше, если ты поищешь зеленых. По какой-то причине черные ходят исключительно 5, а 5 — это многовато». Инга закрыла глаза. «Нам туда», — махнула она рукой сквозь гаражи. «Обшаривают дома». «Умница!» — похвалил девушку Всеволод. «Все вперед! На этот раз постараемся не облажаться!» Парочку инквизиторов они обнаружили спустя 20 минут. Те заходили в подъезд полуразрушенного дома, половина которого лежала в руинах, а вторая половина стояла совершенно целая. Перед домом было множество автомобилей, все либо российского, либо западного производства. Всеволод углядел валявшийся на боку Майбах. «Такое ощущение, что сюда автостоянку целиком перекинуло», — прокомментировал Игорь, огибая лежащий на крыше джип. «Вполне возможно», — согласился Бур. «Знаешь, что меня смущает?» «Что влезло в диалог Инга?» «То, что строения, автомобилей и прочего из нашего мира много, а вот людей почти нет. Вопрос, где они все?» Его спутники озадаченно переглянулись. На пустыре не меньше 50 частных домов. То, что они из их родного мира, факт. Это легко определить по знакомым вещам и надписям. На некоторых даже таблички с названием улицы сохранились. Но вот людей и впрямь не было. «Ответа нет», — оборвал их размышления Всеволод. «Возможно, профессор знает. Придем, непременно спросим». Из подъезда вышли двое инквизиторов. Такое ощущение, что парни не на войне, а на прогулке. Первый держал в руке открытую консервную банку, из которой таскал кольца ананасов. Второй разглядывал эротический журнал «Плейбой». Судя по его распахнувшимся от возбуждения глазам и краске, которая залила лицо, подобное он видел впервые. И то, что он видел, ему очень нравилось. Настолько нравилось, что он проигнорировал поднявшегося из-за машины Игоря. «Потом подрочишь», — быстро сказал сержант, опешившему зеленому, и вырубил ударом в челюсть. Его напарник выронил банку и потянулся к автомату. Именно в этот момент Бур обрушил на его затылок монтировку. Глаза инквизитора сошлись на переносице, он плавно сполз по борту лендровера. «Ананас хочешь?» — спросил Бур Ингу, поднимая выпавшую банку, которая все-таки опровергла закон бутерброда и не перевернулась донышком вверх. Он протянул девушке банку и быстро связал зеленому руки. Игорь в этот момент заканчивал паковать второго. Пленников затащили за машину и стали дожидаться, когда те очухаются. Тащить на себе двух здоровенных мужиков никому не хотелось. «Ну, у них и головы», — присвистнув от удивления, воскликнул Игорь. 3 минуты не прошло, уже в себя пришли. Причем тот, которого ты монтировкой угостил, очнулся даже быстрее». «Похоже, их религиозные лидеры так пацанов с детства обрабатывают, что в голове нарастает сплошная кость, а остатки мозга заточены только под повиновение», — предположил Всеволод. «Сейчас вы подниметесь и пойдете с нами», — на плохом английском обратился к ним Игорь. «Understand?» Пленники быстро закивали, но, увидев вышедшую из-за соседней машины Ингу, пришли в ужас, чуть не вырубившись по новой. «Hello!» — весело крикнула им девушка и помахала ручкой. Зеленые вылупили глаза и рухнули на колени, бормоча что-то себе под нос. Игорь и Всеволод озадаченно переглянулись и укоризненно посмотрели на девушку. «Ну и что ты сделала?» — поинтересовался Игорь. «Они только очнулись, а теперь снова в астрал ушли. Нам что, целый день с ними сидеть? Ты, кстати, английский знаешь?» Инга виновато кивнула и присела рядом с пленниками. «Они повторяют одно и то же, просят не отдавать их паломнице, и так по кругу». Всеволод озадаченно почесал затылок. «Эти двое должны рассказать все, что знают, и дойти до БТРа собственными ногами. Дотащить обоих вряд ли получится». Еще он хотел заставить пленников толкать тележку, но эти двое пребывали в полной прострации, даже обмочились от ужаса. «Игорь, у тебя английский получше, чем у меня. Скажи им, что если они будут хорошо себя вести и все расскажут, то паломница их не получит, а ты, Инга, отойди в сторону, а то они тебя боятся до усрачки». Игорь, почесав затылки и тщательно подбирая слова, перевел инквизиторам то, что сказал Всеволод. Те прекратили биться в истерике и снова поднялись на ноги. «А теперь скажи, что если они попробуют дурить, то она сожрет их души». Игорь ухмыльнулся и перевел. Зеленые активно закивали. «Тогда договорились», — обрадовался Всеволод. «Форвард!» Даже пинков не потребовалось. Инквизиторы послушно двинули вперед, стараясь держать максимальную дистанцию между собой и Ингой, а после не менее бодро толкали груженую тележку до самого оврага. «Слушай, Игорь, а нафига ты тащишь этот номер плейбоя?» — спросил Всеволод, глянув на карман, откуда торчала половина журнала. «Номер-то старый, пара лет минимум». «Ага, декабрь 2009-го», — отозвался Игорь. «Я обещал его вернуть вон тому, который повыше. Что обещал, то и сделаю». «Уважаю принципиальность», — без всякой иронии заметил Всеволод, сомневаясь, правда, что он ему понадобится. «Кончишь?» — Бур кивнул. «Твое дело», — согласился Игорь, — «тебе и ответ держать. Я лично не смогу вот так. Безоружного человека...» «В человеке это не заложено. Мы сами становимся такими. Еще вчера они держали вас в загоне, как скот. Сегодня наверняка наловят новых. Я пока не знаю, для чего им это нужно, но скоро выясню. Меня вообще очень сильно заинтересовали зеленые с их бессловесным стадом и черные, которые люто ненавидят зеленых. И меня эта зараза пыталась грохнуть», — добавил он после паузы. «Похоже, они ненавидят всех, кто не носит черной формы с крестом». «Ассоциации подводишь», — ухмыльнулся Игорь. «СС, да брось. Если они религиозные фанатики, то будут страшнее любого СС». «Нет ничего страшнее религиозного фанатизма. ССовцы те были просто палачами, а эти не просто палачи. Они истинно веруют, а значит, переубедить их нереально. Гитлер был всего лишь проводником идеи и хотел возвеличиться над всеми народами. А эти уже велики. Они, вишь ты, ересь искореняют. Здесь компромисса быть не может». Игорь задумался. «Я все равно не понял, в чем различие». «Потом объясню. Мы пришли». Из-за крайнего дерева вышел профессор, расслабленно державший в руках пистолет-пулемет. «Все спокойно, командир. А вы, я вижу, с уловом», — он кивнул на зеленых, которые из последних сил волокли тележку, впрягшись с нее, как лошади. «Да, и кое-каких трофеев прихватили. Оружие, боеприпасы, даже еда. Правда, пока не знаю, съедобно ли. Но поесть надо. Просьба. Пока я разговариваю с ними, приготовьте с девчонками что-нибудь горячее, ладно?» «Мне бы тоже хотелось послушать, да и английский я знаю неплохо». «Игорь, смени Александра Николаевича». Игорь облегченно вздохнул и скрылся в небольшой ямке возле поваленного дерева, которую профессор облюбовал под НП. «Стоп!» — скомандовал Всеволод, когда телега достигла оврага. «Серго, принимай трофеи. Разберись, что к чему. Карина, Ксюша, там внизу коробки с продуктами, займитесь обедом. Есть жутко хочется». «Всем хочется!» — крикнула Карина и полезла наверх принимать продовольствие. «Я последний раз ела перед тем, как под завал угодила. Жаль, кофе весь пропал». «Не весь», — усмехнулся Всеволод. «Я заныкал баночку граммов на 200. Посмотри у меня в рюкзаке». «Здорово!» — обрадовалась женщина. «Взбодриться не помешает, а то от усталости ноги подкашиваются». «Александр Николаевич, командуйте этим. Пусть слазят вниз и двигают вон к тому дереву». Профессор кивнул и, не сильно ткнув ближайшему зеленому стволом под ребра, показал рукой на чахлую березку, которая росла на краю оврага. Пленники послушно скатились вниз и, кое-как поднявшись, поплелись в указанном направлении. Профессор, спустившись следом, стимулировал их передвижение тычками автомата в спину. «Инга, пойдешь со мной?» «Пойду. Они, когда на меня смотрят, волю теряют, так что я буду лучшим стимулом к откровенной беседе». — Верно мыслишь, — Всеволод спрыгнул вниз и подал ей руку. Эта красавица в одежде амазонки его немного пугала. Одно дело он сам. Прошел от Грозного, терял друзей, ожесточался, с каждой новой потерей, медленно, но верно превращаясь в зверя. Вернувшись домой, он понял, что прежний Всеволод Бураков навечно остался на улицах чеченской столицы. Там для него закончилось будущее. Вспомнился фильм «Девятая рота». — Хохол, а ты что будешь делать, когда вернешься? — Пить буду. — Ну, а потом? — Опять пить буду. И буду пить, пока не забуду все это. А потом встану, рожу умою и по-новому жить начну. С ним все так и случилось. Только пить Всеволод начал, когда пристрелил генерала Донского, а вот остановиться уже не мог, пока не попал сюда. Здесь и началась его новая жизнь, его будущее. А эта девушка изменилась мгновенно, ведь еще два дня назад она была сугубо мирным обывателем, а теперь кто знает, в кого она могла превратиться в конце концов. И это пугало. — Эй, ау! — окликнула его Инга. — Ты идешь? Всеволод понял, что до сих пор стоит рядом с ней и держит ее за руку. — Иду, — каким-то чужим голосом ответил он. Он понял еще одну вещь. Всем выжившим предстоит пройти через ад и стать зверьми. А выпить совсем не хотелось. Странно. Зеленые сидели за БТРом возле заднего люка. Профессор стоял в двух шагах, направив на них ствол пистолета-пулемета. Молодец, астрофизик. Помнит наставление, держит дистанцию. Всеволод какое-то время разглядывал пленников. Они же, как загипнотизированные, распахнув от ужаса глаза, смотрели только на Ингу. Им было, похоже, все равно, разорвут ли их, сожгут живьем, застрелят или просто начнут срезать мясо с костей и заставят жрать его. Они мечтали об одном — не попасть к ней в руки. Что же такое могла сотворить с ними паломница, если перспектива допроса с применением подручных средств была для них чем-то незначительным? «Начнем, пожалуй, Александр Николаевич, вы готовы?» Профессор кивнул. «Вопрос первый. Кто вы такие и как здесь оказались?» Профессор на довольно приличном английском перевел вопрос, после чего почти минуту слушал ответ заикающегося от страха длинного пленника. Второй так и не смог открыть рта. «Он говорит о каком-то божественном даре», — озвучил речь зеленого профессора. «Их земля отравлена в результате 40-летней войны, и тут произошло чудо. Спаситель услышал молитвы вещих отцов и сжалился над своими детьми, подарив им этот чистый и прекрасный мир». Тут зеленый разразился гневной речью еще на минуту, изредка бросая ненавидящие испуганные взгляды на Ингу, стоявшую за спиной Всеволода. «Интересно», — выслушав его, — заметил Александр Николаевич. «Он говорит, что Спаситель в щедрости своей подарил им мир, но не дал отказаться от борьбы, забросив сюда еретиков с их подлым колдовством. И здесь развернется последняя битва. Их великий народ сотрет с лица земли паладинов и паломниц, везде воцарится мир, и они смогут строить царствие небесное. И ваша, наша паломница будет гореть на костре, и ее очищенным мясом будут кормить зараженных в надежде излечить их разум». «Каннибалы, очень мило», — с омерзением прокомментировала пламенную речь зеленого Инга. «Спроси их, почему они воюют с паладинами». Профессор кивнул и перевел вопрос. «Короче, так», — выслушав ответ, начал он. «Пропуская длинную цепочку ругательств, половине которых нет эквивалента в нашем английском, суть конфликта в следующем. Черные используют как-то темную дьявольскую силу, которую паломницы черпают из каких-то источников. Не понял из каких, но понял, что источники эти находятся в зараженных землях. Изначально они были единым народом, но 40 лет назад одна девушка бежала от инквизиторов в пустоши. Все сочли ее мертвой, а она вернулась оттуда и начала распространять грязные учения, искажая истинное писание. И некоторые слабые воли пошли за ней. Так появились еретики, которые сами себя называют паладинами». «Понятно, что ни хрена непонятно», — озадаченно произнес Всеволод. «А что насчет людей, которых они захватили? Что они собирались с ними делать?» Профессор быстро перевел и выслушал ответ. «Веселые ребята! Он обозвал нас дикарями, не заслуживающими этого рая, поскольку мы не рождены от отцов-основателей. Бред какой-то, с биологической точки зрения это просто невозможно. Если бы были матери-основательницы, я бы еще понял, но отцы же, в принципе, не могут рожать». «Профессор», — одернул Александр Николаевич Бур, — «простите, увлекся». «Так вот, раз мы не относимся к их народу, то никак не можем стать его частью, поскольку раянами...» Так он выразился. «Нужно родиться. Короче говоря, всех чужаков ждет очищение огнем, после чего их очищенную плоть смогут съесть зараженные, дабы исцелиться». «Зашибись! А что черные делают с чужаками?» Профессор кивнул и спросил длинного. Тот что-то быстро затараторил. «Такое же безрадостное будущее, даже, пожалуй, еще безрадостнее. Те тоже каннибалы, они едят очищенных сами, и, что самое страшное, едят живьем, обрекая на страдания. Тогда дух умирающего не попадает в очищающий огонь, его душа пожирается паломницами вместе с последним куском плоти, в котором он пытается удержаться. Человек, попавший к ним, очень долго страдает, иногда несколько недель, в общем, они друг друга стоят». «Твари!» — гневно произнесла Инга и что-то быстро добавила по-английски. Совершенно неожиданно зеленые вскочили и рванулись прочь, сбив с ног Всеволода Александра Николаевича. Инга отпустила их на пару метров, после чего, не торопясь, скинула оружие паломницы и сделала два быстрых выстрела в спины бегущим. Поднявшись с земли, Всеволод посмотрел на обугленные останки. Инквизиторы испеклись мгновенно, словно бы их на час засунули в микроволновку. «Зря ты так, осуждающе», — заметил он. «У меня к ним было еще несколько вопросов. Я, конечно, не собирался оставлять их в живых, но ты поторопилась». «Прости», — виновато опустив глаза, произнесла девушка. «Они заслужили смерть». «Да знаю я», — отмахнулся Бур. «Ладно, что сделано, то сделано. Профессор, теперь могилу придется копать нам». Не в первый раз отозвался астрофизик и, открыв десантный отсек, достал две лопаты. Одно радует, ямка для двоих нужна поменьше. Хорошо, хоть дорогой, выспросил у них про оружие. Разбирать придется учиться вслепую, но хоть Тетехау знал. Короче, вопросы остались, но это уже так, факультативно. 20 минут спустя зеленые были закопаны, лопаты убраны. «Инга», — отведя девушку в сторону, тихо сказал Всеволод, — «я надеюсь, больше подобного не повторится. Ты знаешь правила, я приказываю, вы выполняете, а не наоборот. Кому не нравится, может проваливать». «Я же извинилась, виновата», — сказала девушка. «Мне что, на колени встать?» «Стоять на коленях — удел рабов, хотя бывают ситуации, когда опуститься на колени не позор. Но это честности. Я просто надеюсь, что в дальнейшем мы обойдемся без самодеятельности. Ты все поняла?» Девушка кивнула. «Тогда пошли к остальным. Я уже 10 минут ощущаю запах подгоревшей тушенки, по которой так соскучился мой желудок. При этом в слово «соскучился» Всеволод вложил максимум сарказма, скривив рожу, чем вызвал у девушки приступ смеха. Когда они подошли к костру, все уже сидели на бревнышках и копались вилками в консервных банках. Отсутствовал только Серго, который сменил Игоря на посту наблюдателя. «А эти где?» — спросила Ксения. Всеволод промолчал, не видя смысла озвучивать за едой очевидное. Все его прекрасно поняли, но девушка продолжала смотреть на него своими наивными голубыми глазами. «Это что, такой сложный вопрос?» — возмутилась она. «Вопрос простой, ответ на него тоже простой», — взяв банку, спокойно заметил Всеволод. «Как поступают с врагом взятым в бою?» «Вы их убили!» — возмущенно выкрикнула она. «Но так же нельзя! Ты убийца, которому незнакомо слово «сострадание». Мне противно находиться рядом с тобой!» Вскочив, она полезла на обрыв. Александр Николаевич неуверенно поднялся, чтобы ее успокоить, но Всеволод отрицательно покачал головой. «Оставь ее, профессор. Она сейчас пойдет искать утешение у Игоря. Вот только ее ждет еще большее разочарование. Он тоже скажет, что я прав». «А ты прав?» — спросила Карина. Но по голосу было понятно, что это просто риторический вопрос. Видимо, Александр Николаевич уже начал рассказывать о том, что они узнали от языков. «Прав, Карина. Я вообще редко ошибаюсь. Мы столкнулись с самым опасным противником, которого ни за что нельзя оставлять в живых. Они — религиозные фанатики, причем как инквизиторы, так и паладины. Они безумны в своей вере, и я уже не говорю об их методах. Так что два врага нам уже известны. Я буду уничтожать их там, где встречу, потому что это вопрос нашего выживания». «Чем они тебя так задели?» — спросил Игорь. «Как будто в нашем мире было мало фанатиков». «Да, хватало», — согласился Бур. «Но эти, они людей едят». Карину перекосило. Игорь перенес это более спокойно, но и ему услышанное явно не понравилось. Остальные присутствующие были в курсе и уже успели свыкнуться с этой мыслью. «То есть как едят?» — спросил Игорь. Голос бывшего сержанта полиции дрогнул. «Да вот так. Зеленые сжигают нечистых на костре, а мясо скармливают лысым безумцам в надежде излечить их. А черные те просто сыроядцы, каннибалы, при этом они разделывают людей живьем, и все это основано на их вере». «Мерзость!» — с отвращением произнесла Карина. «Бур, ты не мог эту информацию на послеобеденное время придержать? Меня сейчас стошнит!» «Наверное, ты права, не стоило портить аппетит», — согласился Всеволод. «Кстати, я это все к чему? А к тому, что живым к ним лучше не попадать. Не всегда будет шанс на спасение. Кстати, Инга, твой пистолет заряжается или там уже половины обоймы осталось?» Девушка достала пистолет и посмотрела на индикатор заряда. Тот был полным. «Интересно, откуда он черпает энергию?» Глядя на оружие в ее руках, задал риторический вопрос Всеволод. Присутствующие только плечами пожали. Дальше ели молча, и вроде как аппетит вернулся. Александр Николаевич ушел на НП, сменив там Серго. «Командир, обязательно было говорить ей правду?» — взяв свою банку с тушенкой, спросил Игорь Второй. «Серго, хватит. Ты не хуже меня знаешь, что это было верное решение. Это не люди». «Знаю я», — отмахнулся тот. «Но девочка домашняя, ранимая». «Будет сильно лучше, если Ксения смирится с реалиями и забудет о своем либерализме. Иначе она будет опасна для всех. Это не земля обетованная, это чистилище для трех миров, и подобные выходки сильно напрягают. Мне в команде меньше всего нужен человек, который будет постоянно устраивать истерики. Она с тобой? Я этого не оспариваю. Но и ты учти, если это продолжится, наши дороги разойдутся. Серго согласно кивнул. Я поговорю с ней. Хорошо, только не затягивай. Тот кивнул какое-то время, еле молча. Кстати, а что удалось узнать? Она не рассказала? Серго отрицательно покачал головой. Всеволод быстро пересказал суть беседы, уделяя особое внимание кулинарным пристрастиям противника. «Блин, даже жаль таких подонков, и не я убил», — искренне заметил Серго. «Не могу не согласиться», — ухмыльнулся Бур, — «а теперь пора отсюда сваливать. Машина готова?» «Да, БТР в порядке, бой ему не повредил», — отчитался Игорь. «Бак полон на 3/4. Думаю, километров на 300 хватит точно. Вот только я не понял, что за топливо. Точно не бензин и не солярка. Внешне эта штука похожа на немного густоватую незамерзайку. Во всяком случае, голубого цвета. Но что это конкретно, ни я, ни Александр Николаевич не знаем». «300 км, говоришь? Ну, нам пока так далеко ехать не придется. Сначала посетим объект ССНЛ-9, а до него отсюда всего 40 километров». «Знаешь, мы могли бы на этом БТРе ворваться в город и хорошенько вдарить по зеленым. Машина скоростная и хорошо бронированная. Если неожиданно лететь, то можно было бы выбить половину лагеря, прежде чем они поймут, что к чему». Всеволод покачал головой. «Нет, слишком велик риск. Даже на БТРе передвигаться по городу крайне затруднительно, сплошные завалы. И мы слишком мало знаем об их оружии. Пока видели только автоматы, снайперки, пистолеты и гранаты. А если у них есть серьезные гранатометы, мы же оттуда просто не уйдем. Сваливаем на объект. Он занимает меня гораздо сильнее. С зелеными и черными все ясно. Вот только сильно напрягает то, что этот мир пуст. Куда делись люди? Погибли? Чего? Эти вопросы интересуют меня не первый день. Если удастся разгадать эту загадку, возможно, мы сможем избежать участи наших предшественников». «А фанатики?» «А что фанатики? Окажешься ты на костре зеленых или разделают тебя черные? Это же просто смерть, так? Они враги, а с врагами все просто. Вот исчезновение людей — это действительно загадка. Где они? Что с ними? Так что сначала займемся тайнами, потом врагами. Может, разгадав тайну, мы найдем способ борьбы с этой мразью. И повторяю, девочке своей правила объясни. Если она не поймет, ей придется уйти». Серго кивнул и поднялся с бревна. — Я понимаю тебя, командир, от нее пока много шума, но, думаю, скоро она свыкнется с реальностью. — Посмотрим, — скептически сказал Всеволод. — За 3 дня она ничего не усвоила. — Ты Ингу видел? Она вообще была домашним ребенком, но посмотри, что с ней сделали эти 3 дня. Спокойно раздела труп и ходит в этой одежде, которая следует признать ей к лицу. Сегодня она сама попросилась в рейд за языками, после чего пустила их в расход. И рука у нее не дрогнула. Она что, моральный урод? Честно говоря, мне о ней так думать не хочется. Или в ней проснулся воин. Причем не гуманист 20 века, опутанный Женевскими конвенциями, а настоящий дикарь. И вот это мне уже по душе. Я еще ни секунды не жалел о том, что взял ее в отличие от твоей Ксюши. «Я понимаю», — согласился с ним Серго. «Все, пошел готовить машину. Через 20 минут сможем выехать». Всеволод остался у костра один. Рановато Инга кончила эту парочку. Столько вопросов осталось без ответа. Например, почему черные ходят пятерками? Да, тактические действия пятерки правильны, но Буру казалось, что данное объяснение не ограничивается банальной тактикой. Он узнал ТТХ автоматов и пистолетов, надо сказать, довольно неплохие параметры. Основное оружие черных называлось АП-1, что расшифровывалось как «автомат паладина». По параметрам он был близок к АКМу, только патрон мощнее, 8 мм, с большой пробивающей способностью и хорошей баллистикой. Как заявляли пленники, из этого автомата можно вести прицельный огонь на 550 ярдов, что в переводе на нормальные меры длины составляет примерно 500 метров. Очень даже неплохо. Бесшумная снайперская винтовка, захваченная во время побега, называлась СС — «Снайперская Святого». Она была сделана под крупный патрон в 10 мм и давала уверенное поражение легкобронированной цели на дистанции до 700 метров. Хороший результат для снайперки, да и патрон был уже фактически крупнокалиберный. Автомат «Зеленых» назывался также незамысловато — АС. Автомат Святого. Патрон он имел идентичный с АП-1, а вот механика у них была разная. Во-первых, система Bullpup а во-вторых, это было штурмовое оружие, созданное специально для боя в городских условиях и катакомбах, в которых обычно и укрывались черные в своем родном мире. Прицельная дальность стрельбы из АС не превышала 400 метров. Пистолеты что ПП-2 черных, что ПС зеленых опять же имели идентичный мощный боеприпас. 4,6 на 30 мм, позволяющие пробивать легкую броню со 130 метров. Всеволод припомнил, что в его реальности подобный боеприпас разработан в Германии фирмой Heckler Koch. В общем, пистолеты были мощными и удобно лежали в руке. В принципе, Всеволода вполне устраивал и автомат Дегтярева, вот только боеприпасов к нему было маловато. В сумме по 8 магазинов на каждый ствол. Штурмовики, ехавшие в десантном отсеке, тащили на себе двойной боекомплект. Конечно, запас пока еще был, но был он невелик. Уже сейчас трофейного оружия и боеприпасов, захваченных у фанатиков, обоих цветов, они имели в два раза больше, чем оружие местного производства. «Командир, мы готовы трогаться», — раздался за спиной голос Серго. «Все упаковано, народ ждет распоряжений по посадке. Оружие по твоему приказу роздано. Карина и Ксюша взяли по пистолету, правда, Ксения без особого желания. Но и не думаю, что у нее хватит духа достать его из кобуры». «Захочет жить, достанет», — привел железобетонный довод Всеволод. «А не достанет, сдохнет». Игорь скривился, но промолчал.